вздохнул. «Если бы у меня были светлые волосы и богатое наследство, как у Эдгара Линтона...» «Бедняжечка!» — Эллен ободряюще улыбнулась. «Когда я тебя умою и причешу, и когда ты перестанешь хмуриться, увидишь, что ты очень симпатичный». Она болтала, не переставая, пока умывала его, и он перестал хмуриться и стал выглядеть милым мальчиком. Наконец, они услышали грохот подъезжавшего экипажа. Они бросились к окну и увидели, что Катерина ведет в дом молодых Линтонов. Эллен тихонько подтолкнула Хитклифа им навстречу. «Пойди к ним», — сказала она, — «и покажи им, какой ты милый и дружелюбный мальчик». Он охотно повиновался, но, видимо, в тот день его преследовал злой рок. В дверях он наткнулся на Хиндли, который вытолкнул его обратно в кухню. «Не смей заходить в гостиную!» — прикрикнул он на мальчика. «Мне не нужно, чтобы ты таскал фрукты!» «Он ничего не тронет, сэр!» — заверила его Эллен. «Ему ведь тоже нужен праздник!» «Он получит от меня на орехи, если я застукаю его внизу до темноты!» — кричал Хиндли. «А вы полюбуйтесь на его прическу! Собрался барышень с ума сводить, да, мой милый?» «Погоди, доберусь я до твоих локонов, уж я их повыдергаю!» «Интересно, не болит ли у него от них голова?» — пропел Эдгар Линтон, стройный блондин 16 лет, выглядывая из-за двери. «Они же свисают ему на глаза, прямо как гривы у жеребенка!» Хитклифф вскипел. Он был не из тех, кто стерпел бы насмешку от такого, как Эдгар Линтон. Он схватил со стола блюдо с горячим яблочным соусом, первое, что попалось ему под руку, и выплеснул его в лицо обидчику. Эдгар заорал, как резанный. Его сестра расплакалась и стала проситься домой. Хиндли схватил Хитклифа, поволок его наверх и там выпорол. Эллен схватила тряпку и, стиснув зубы от злости, стала вытирать Эдгару лицо и шею. Кэти стояла рядом и бешено сверкала глазами. «Зачем ты это сказал ему? Я вне себя от того, что его бьют», — выговаривала она Эдгару. «Я теперь не могу есть, и ради всего святого перестань плакать. Тебя же не убили ведь, так? Изабелла, и ты перестань, тебя никто не трогает». «Ну все, дети, по местам», — скомандовал Хиндли, влетая в гостиную. «Я здорово размялся, обрабатывая этого негодника, но в следующий раз, мистер Эдгар, верши правосудие своими руками, это нагоняет аппетит». Эллен подала обед и присела в ожидании за стол. Ей было больно смотреть на Кэти, которая спокойно, как ни в чем не бывало, резала гусиное крылышко, но тут Кэти поднесла кусок ко рту и снова положила его на тарелку. Щеки ее заолели, а глаза вдруг заблестели от слез. Она уронила вилку и нырнула под стол, чтобы никто не видел, как она плачет. Вечером были танцы. Кэти умоляла брата позволить Хитклифу спуститься, но Хиндли и слышать об этом не желал. Когда после танцев все начали петь рождественские гимны, Кэти сказала, что лучше всего слушать музыку наверху, и умчалась по лестнице в темноту. Она долго не возвращалась. Наконец Эллен пошла искать ее, но ее нигде не было видно. Как оказалось, Кэти вылезла через люк на крышу и залезла в окно мансарды, где был заперт Хитклифф. Эллен стоило больших трудов уговорить ее выйти оттуда. Когда же девочка наконец вышла, с ней вышел и Хитклифф. Кэти потребовала, чтобы Эллен отвела его в кухню и накормила. Эллен так и сделала, но мальчик плохо себя чувствовал после побоев и почти ничего не смог есть. Он сел на стул у камина, подпер голову руками и стал молча глядеть на огонь. — О чем ты думаешь? — спросила Эндли. Хитклифф нахмурился и медленно проговорил. — О том, как я отомщу Хиндли. Мне не важно, сколько придется ждать, но когда-нибудь я отплачу ему за все. «Не мешайте мне, Эллен. Я хочу тщательно все продумать». Глава третья. Характер Кэти. Погожим июньским утром следующего года родился последний Эрншоу. Не прошло и месяца, как его мать, жена Хиндли, умерла. Младенец, которого назвали Хартен, был отдан под опеку Эллен. Пока ребенок был здоров и не плакал, его отец очень мало думал о нем. Хиндли тяжело перенес смерть жены, но вместо того, чтобы плакать и молиться, он клял Бога и человечество и начал страшно пить. То, как он обращался с Хитклиффом, могло и ангела довести до бешенства, и мальчик год от года все мрачнел и озлоблялся. Со временем гости совсем перестали посещать дом Эрншоу. Приходил только Эдгар Линтон, который давно был влюблен в Кэти. Но даже он побаивался Хиндли и, если только мог, старался избежать встречи с ним. Как-то раз Хиндли уехал из дома на весь день, и Хитклифф вздохнул свободно. Теперь это был высокий 16-летний парень, громадный, неуклюжий, с черными, как смоль, волосами и глазами, полными черного огня. Они с Кэти продолжали быть закадычными друзьями, но парень сейчас был в том трудном возрасте, когда он ни за что не показал бы своего более глубокого чувства к ней и сердился, когда она пыталась выразить ему свои чувства. В тот знаменательный день, когда Хиндли уехал, Хитклифф заявился в дом. Эллен в ту пору одевала Кэти, которая, не думая, что придет Хитклифф, послала в гнездо дрозда за Эдгаром Линтоном. «По какому поводу ты надела шелковое платье?» — спросил Хитклифф. «Ведь мы никого не ждем, я надеюсь». Кэти сдвинула бровки. «Изабелла и Эдгар Линтон обещались сегодня зайти», — сказала она. Хитклифф помрачнел. «Попроси Эллен сказать им, что ты не можешь к ним выйти», — потребовал он. «Не променивай меня на этих безмозглых тупиц». Но Кэти не успела ответить. Во дворе послышался конский топот. Хитклифф поднялся и ушел на кухню. Раздался стук в дверь, и вошел молодой Линтон, который так и просиял при виде Кэти. «Я не слишком скоро приехал?» — спросил он, бросив косой взгляд на Эллен. Эллен отвернулась и принялась протирать шкаф в дальнем углу комнаты. «Нет, не слишком», — ответила Эдгру Кэти и повернулась к Эллен. «Что вы делаете, Эллен?» — спросила она. «Свою работу», — ответила Эллен. На самом деле Хиндли приказал ей всегда присутствовать при свиданиях Кэти и Эдгара. Кэти подошла к ней и сердито шепнула ей на ухо: «Уйдите отсюда». «Господин приказал мне делать эту работу», — вслух ответила Эллен. «Я думаю, мистер Эдгар не будет возражать против моего присутствия». Кэти гневно сверкнула глазами. «Я приказываю вам уйти», — высокомерно произнесла она. «Сожалею, мисс Кэти, но я должна выполнять волю господина», — ответила Эллен, продолжая вытирать пыль. Вдруг Кэти выхватила у нее тряпку и со злостью ущипнула Эллен за руку. Та вскрикнула от боли. «Мисс, это подло, вы не имеете права щипать меня!» «Я вас не трогала, вы лгунья!» — покраснев от злости, крикнула Кэти. Эллен вытянула руку и показала синяк. «А что это тогда такое?» — спросила она. Кэти в бешенстве топнула ногой и вдруг с размаху ударила Эллен по лицу. У той брызнули слезы. «Катерина!» — крикнул пораженный Эдгар. Кэти не замечала его. «Уйдите из комнаты, Эллен!» — вся дрожа проговорила она. Маленький Харитон, который всегда ходил за Эллен по пятам и сейчас сидел на полу у ее ног, вдруг расплакался. Это еще больше взбесило Кэти. Она схватила ребенка и начала его трясти. Эдгар взял ее за руки, попытаясь успокоить. Через миг Кэти высвободила одну руку и залепила страшную оплеуху пораженному юноше. Он отскочил в дальний угол комнаты. Эллен взяла на руки Харитона и скрылась на кухне. Но дверь оставила приоткрытой, ибо она хотела видеть, чем закончится ссора молодых людей. Эдгар взял шляпу. «Куда же вы?» — закричала Кэти, бросаясь к двери. Он попытался уйти. «Вы не должны уходить!» — крикнула Кэти. «Я не могу остаться после того, что произошло», — заявил он. «И я больше не появлюсь здесь. Вы умышленно солгали». «Нет!» — у нее брызнули слезы. «Все произошло нечаянно. Хорошо, идите, если вам угодно, убирайтесь, а я буду плакать, пока не заболею». Она села на пол и стала горько рыдать. Эдгар вышел из комнаты, но во дворе он остановился. Эллен смотрела на него из окна. Он оглянулся и снова заспешил в дом, когда через час Эллен вошла в гостиную, чтобы сказать, что Хиндли приехал пьяный. Они сидели очень близко друг к другу. Эллен подумала, что, наверное, они признались друг другу в любви. Весть о том, что Хиндли вернулся, заставила Эдгара ускакать домой, а Кэти уйти в свою комнату. Эллен поспешила спрятать в надежное место маленького Харритона и разрядить ружье, ибо господин, будучи пьяным, любил забавляться с ружьем. Но она не успела спрятать ребенка, как Хиндли ввалился в кухню. Он сгреб Харритона и поднял его на руки. «Эллен!» — закричал Хиндли. «Мальчишку надо постричь. Дай-ка мне ножницы, я его обкорнаю. Поцелуй меня, голубчик. Что, не хочешь? Да чтоб я стал растить этого негодяя, провалиться мне, если не сверну ему шею». Бедняга Харритон бился в отцовских руках и кричал все громче и громче, пока Хиндли нес его вверх по лестнице, перевесив через перила. Эллен бежала следом, вопя, что господин испугает ребенка. Когда она почти догнала их, Хиндли вдруг наклонился над перилами и прислушался. «Кто там?» — спросил он. Эллен посмотрела вниз и увидела Хитклиффа, который смотрел на них. Вдруг Харритон резко пнул отца, тот ослабил объятия, и ребенок свалился вниз. Эллен вскрикнула, но она не успела сильно перепугаться, как уже увидела, что ребенок цел и невредим. Хитклифф поймал его и поставил на пол. Хиндли вмиг протрезвел. Бледный он бросился вниз по лестнице. «Что с ним?» — прохрипел он. «Что с ним?» — накинулась на него Эллен. «Вы хуже дикого зверя, если так обращаетесь с сыном. Мальчик вас ненавидит, вот что я вам скажу. Вы совсем человеческий облик потеряли». Хиндли рассмеялся, он снова стал жестоким и бесчувственным. «Да, и это еще не предел», — сказал он. «Заберите ребенка, а ты, Хитклифф, не попадайся мне на глаза. Ты мне добро сделал, и я не хотел бы тебя сегодня убить». Эллен и Хитклифф смотрели, как он, шатаясь, побрел в гостиную. Он взял из шкафа бутылку бренди, налил стакан и захлопнул дверь ногой. «Жаль, что он еще не умер от пьянства», — пробормотал Хитклифф и стал тихо осыпать Хиндли проклятиями. Эллен ушла в кухню и села, посадив на колени Харритона. Она думала, что Хитклифф ушел в амбар, однако он дошел лишь до другого края кухни, где рухнул на лавку и сидел молча. Эллен качала на коленях Харритона. Тут Кэти, которая все слышала из своей комнаты, заглянула в кухню и прошептала. «Эллен, вы одна?» «Да, мисс». Кэти вошла и села у камина. Эллен показалось, что она обеспокоена. «Где Хитклифф?» — спросила Кэти. «Должно быть, ушел в амбар». Они помолчали. Когда Эллен подняла глаза на Кэти, она увидела на ее щеке слезу, но промолчала. Наконец Кэти воскликнула: «Боже мой, как я несчастна!» «Значит, на вас очень трудно угодить», — ответила Эллен. «Ведь у вас столько друзей и так мало забот». Кэти опустилась рядом с ней на колени. «Эллен, можно вам доверить тайну? Вы никому не скажете?» — спросила она. «А тайна того стоит?» «Да, но мне надо с кем-то поделиться. Эдгар Линтон попросил моей руки. Как, по-вашему, я должна была сказать «да» или «нет»?» «Думаю, после того, как вы его сегодня ударили, лучше было бы отказаться. Если он после этого попросил вашей руки, то он не иначе, как круглый дурак». Кэти вскочила на ноги, лицо ее скривилось. «Так вот я сказала «да», — продолжала она.